Эхомагнит не работает? Вэл, мне не помогает эхомагнит. Как ни пытался следовать советам старых и новых ваших книг, все впустую. Пустота внутри, вместо желания работать. Работаю я руководителем проектов по созданию программного обеспечения. Вырос из обычных программистов. Стремился к этому. Работа достаточно денежная. Но оказалось, что работать, опираясь только на это интересно, не получается. Много рутины, а интересно, к сожалению, все меньше и меньше. Знаю, могу работать быстрее и эффективнее, но не делаю этого. Похоже, элементарно ленюсь, чуть ли не на физиологическом уровне. И это несмотря на по утрам легкая зарядка, дыхание по йоге, курение много лет назад брошено, время от времени витамин С, два раза в неделю бадминтон. Постоянно преследует чувство вины, раздирает на части ответственность и вина. По жизни я человек эмоциональный, видимо, даже чрезмерно эмоциональный. И когда удается успокоиться стопроцентно, получается все очень просто. А в остальное время, видимо, тревожность все и забивает. Очень тяжело стало жить в согласии с собой. Как быть дальше? Сергей. Сергей, у вас очевидная блокада на уровне мотивационном. Это интересно не получается. Плюс накопление утомления. Это типичный зажим ответственности. Депрессивный душок тоже есть. Попробуйте зигзаг. Отправьтесь в командировку или в отпуск с походом, чтобы снять утомление, освободиться и взглянуть на себя и дело с птичьего полета. Иногда назревают такие смены кожи вроде душевной линьки. Если вы переживаете ответственность как вину и тревогу, которая все забивает, значит она еще недоосознана. Это ответственность как добровольная, и вы в плену обязаловки, какую себе навязали. Два раза в неделю бадминтон мало. Каждодневно физически выкладываться и продышиваться. Это плюс моя тонопластика. Поможет успокоиться, снимает зажимы, проясняет голову. Вот тогда и эхомагнит подключится с успехом. Вэл, спасибо. Ваши пожелания выполняю, эхомагнит уже начал работать. Сергей. Нет пронину надрать душу? Вэл, я уже вам как-то писал. Нахожусь в глубокой апатии на грани вылета из университета. Все твердят, что положение катастрофическое. Могут отчислить. Это же твердит и какая-то часть меня. А другая часть, которая не пользуется логикой, хочет, чтобы все побыстрее закончилось. Пытается спрятать голову в песок. Надеется, что пронесет и можно будет обойтись малыми усилиями. В итоге выходит ноль и выглядит это так, будто я окончательно обленился и наплевал на себя. Я и в самом деле отдался лени с ботинками. Хочется только лежать на диване и смотреть в потолок. Отгоняю от себя мысли о предстоящих испытаниях. Избегаю общения с теми, кто заводит разговор на тему учебы. Поругался с теми, кто пытается помочь. Помощь унизительно принимать. Принимаешь свою неспособность. Постоянно чувствуешь, что-то надо мной висит. Топлю себя в книгах и в компьютере. И вроде как всю эту ситуацию сотворил я сам, но и в то же время не я. Что же мне делать, чтобы и быть как все, и чувствовать себя самой? И вытянуть сессию, выплыть и удержаться на плаву, а то, ей-богу, Титаник какой-то. Андрей. Тоже нет Прунину? Да, самый обычный случай парадоксального состояния с зажимом воли. Переживается как непоборимая лень и апатия иногда с тоской. Нередкое состояние студентов. Если обращаются к психиатрам, могут заполучить диагноз депрессивное состояние, что близко к действительности, но сути не раскрывает. Бывает, что и навешивают шизофрению, дают академотпуск, кладут в больницу и лечат таблетками. К психиатрам, значит, лучше не обращаться. Ну, смотря кому и каким. Когда я учился в университете, 3 человека из нашей группы попали вот в такое положение. Один парень, Артур, весельчак, гуляка, запустил кучу предметов и никак не мог сдать зачет. Его хотели отчислить, но он определил деканатчиков. Накануне отчисления попытался повеситься. Из реанимации был переправлен в психушку. Вернулся измененный. С окаменелым лицом, монотонным голосом бубнил, что теперь знает, как надо жить. Взял академотпуск и больше с нами не учился. Вторая Соня, красивая девушка, старательная отличница. Получила на одном экзамене трояк и посыпалась. Не пошла сдавать следующий, сидела дома, лила слезы, не спала ночи. Все группы пытались растормошить, бесполезно. Я слабоумная, я недостойна жить. И тогда некий влюбленный парень перехитрил Соню. Он похитил Соню из дома, увез в общагу, потом в поход. Я, кажется, догадываюсь, кто это был. Правильно. Это был я. Всего на 3 дня удалось затащить красавицу на интенсивный курс амуротерапии в сочетании с песнями под гитару, дешевым вином. На 4-й объявились родители с милицией. Но и этого оказалось достаточно, чтобы Сонечка из ботанички превратилась в раскрепощенную девушку. Учеба, а точнее учебные оценки, перестали быть ее главной ценностью. Стала нормальной троечницей, влюбилась, к сожалению, не в меня, а может, к счастью. Третьим нейтрончиком был я сам. На предпоследнем курсе перед зимней сессией в разгар очередной безответной любви уже не к Сонечке. Вдруг оказался с кучей хвостов и долгов по карточной игре. Да-да, помню, вы рассказывали. Ничего не мог поделать с собой. Днем валялся и вяло шатался. Ночами играл. Хотел бросить институт, подал заявление. И если бы не волшебная беседа доброго, понимающего человека, замдекана нашего Бориса Евгеньевича, светлая ему память, не знаю, на какую дорожку свернул бы. Вернее, знаю. Но что ж такое волшебное, он вам поведал. Отвел в уголок. Ухватил больно за оба уха и ритмически дергая, так что я едва не орал, приговаривал. Выкинь дурь из башки, мужик, выкинь дурь, сдавай сессию. Сессию сдавай, ты способный, очень способный. Начинай заниматься, начни с 2 часов в день, 2 раза по часу, с перерывом не перекур. Скоро втянешься и отлично втянешься. Отлично сработано. Императивное внушение, подкрепленное не слабым воздействием на подкорку и правое полушарие. В порядке скорой помощи вас, Борис Евгеньевич, заменил вам одновременно и любящую добрую мамочку, и строгого мудрого папочку. Примерно в том же ключе я стараюсь отвечать на письма. С той лишь разницей, что уши на письме надрать невозможно, зато душу. Вполне. Надрать душу не страшно? Страшно. А что еще остается? Все понимаю и ничего не могу. Сейчас этот человек уже миновал свой кризис. Сделал, что хотел, радуется, что родился на свет. А вот что было сперва. Вэл, мне стыдно вам писать. Стыдно за себя, за свое невежество и страх. Такие были грандиозные планы, диссертации, смена жилья, новый проект на работе. Ничего не изменилось, так и не дописал, так и не переехал, все бегаю по кругу, а точнее стою на одном месте и жру себя за все, что не сделал. Вроде все понимаю, и книги читал, и все время что-то пробую, то АТ, то медитацию, то йогу, бросаю курить, чуть ли не каждый месяц, хотя бы мысленно. Сам могу советы давать, а свою жизнь превратил в настоящий ад. Как проснусь, сердце ноет. Каждый раз. Вот сегодня. Начинаю сначала. И опять за сигарет. И опять по интернету ползаю. Либо что-нибудь отвлеченное читаю. Лишь бы уйти от реальной жизни. Как от знания к делу перейти? Откуда во мне такая лень? Ведь все муки именно от того, что знаю, нельзя так, нельзя, знаю. И путь, куда двигаться, из чего начать, но заставить себя не могу. И чем дальше это продолжается, тем сложнее себя заставить. Что делать? Лечиться от себя самого? От лени? А есть разве лекарство от лени? Я знаю, как я себя чувствую, когда не курю. Отлично. Я прожил 6 недель по Брегу. Гениально. Так хорошо я себя никогда не чувствую. Медитация, йога, все работает, все помогает. Можно сделать для себя ассорти из этих приемов и выстроить свою собственную систему. Почему же я ничего не делаю? Почему не могу заставить себя хотя бы диссертацию дописать? Все время собой недоволен, но ничего не меняет. Но отчего такой деструктивный подход к самому себе? Меньше думать и просто делать. Вот это не получается. Как же быть, когда все не так, как хочется? Как заставить себя жить и действовать? Столько всего надо. И ведь мне не постороннему человеку. Мне надо, ох, эту бы энергию, которая уходит на самопожирание, да в мирных целях. Спасите меня, Виктор. Опять узнаю себя, будто сам писал. Не вы один, еще многие, и я тоже в прошлом. Но что это? Какое-то общее наше проклятие? Наше неумение быть внутренне свободным, депрессия. Это ведь протест души против роботизации. Да, у Виктора депресняк. Даже и я, не спец, в письме улавливаю тоскливость. Что первично, а что вторично? Депрессия или лень? Первично внутреннее противоречие между надо и хочется. Рассогласовка сознания и подсознания. И переживание неодолимости лени. И депрессии с падением настроения, самооценки. Вследствие этого внутреннего конфликта, перешедшего из обычной дозы в переизбыток, в зашкал. Ну а если просто приходит депрессия ни с того ни с сего, просто валит ног и просто ничего не хочется? Бывает, конечно, тупая лень может быть одним из ведущих симптомов депрессии. А депрессии без лени бывают? Бывают, но редко. Необъяснимая лень, за которую сам человек ест себя поедом и самоедствие может дойти до роковой черты, чаще всего оказывается именно депрессивной ленью. А как ее отличить от простой усталости? От астении, иным словом, непросто. Тем более, что депрессивная лень и астеническая имеют общую составляющую – апатию, безучастность и склонны переходить друг к дружку. Главное отличие в том, что астена-ленивец, если ему предоставлен полный покой, чувствует себя сносно и даже может недурно мыслить. А депрессивщик, депрессивный лентяй, он же нехотя меланхолик, как раз в покое переживает чернейший ад. Слишком хорошо это знаю. Как помогаете? Химией? Ну, в том числе. Но таблеточными антидепрессантами вытянешь далеко не всякого. Да и чего стоит такое искусственное вытягивание? Еще вопрос. Вот ответ Виктору. Как встать на свой эскалатор? Виктор, я как раз сейчас на богатом и многообразном практическом опыте пишу новое сочинение под названием «Лекарство от лени». Я вам предлагаю для начала произвести 5 мыслительных операций, которые можно производить, не вставая с постели. Подумай, а надо ли лечиться от лени? Подумай, а зачем надо? Подумай, а почему тебе лень? Подумай, а зачем вообще лень? Природная основа. Подумай, а почему лень подумать и стоит ли думать, почему лень подумать? Как видите, я уже впрямую отвечаю на вопрос, как от знания к делу перейти. Знать дорогу не значит пройти ее, но вы ошибаетесь, думая, что дорогу знаете, что все понимаете. Столько всего надо заставить себя. Главная ваша ошибка в этом вот надо, в этом вот заставить. В самонасильнической установке, раздваивающий вас на того, кого заставляет внутренний ребенок, который хочет только то, чего хочет, и на того, кто заставляет внутренних родителей, папа-мамина представительство, где-то там в извилинах с его вечным занудным «надо». А я предложу вам сейчас нечто вроде велосипеда, на котором вы уже умеете ездить, подъеду этот велосипед к вам, так что останется только поместить известную часть тела в седло, ноги на педали и... Называю это еще встать на эскалатор. На первую ступеньку уже достаточно. Под эскалатором, разумеется, любое самопродолжающееся действие или самоподдерживающее состояние, образующее поток. В метро вы, конечно, бывали. Видели, что именно на эскалаторе масса людей образует целенаправленный поток, движимый общей силой и общей целью. Тоже можно сделать самим собой. Эскалаторы бывают везущие вверх, везущие вниз, везущие по горизонтали, по плоскости. Эскалатор вниз, например, запой, развивающаяся наркозависимость или та же депрессия. И эскалатор по горизонтали – все виды светской деловой жизни, многие хобби, а также, но уже с небольшим уклонением вниз, просиживание у телевизора и всяческая болтовня. Эскалатор вверх – увлечения продуктивные, интеллектуальные, творческие, духовные. Чтобы встать на эскалатор, ведущий вверх, и заодно выскочить из депрессии, предлагаю вам для начала одну из простейших прописей – набор из 5 средств от депрессии и лени вместе взятых под названием «Белокор плюс».